Глава 13. Куки Нойс. «Да, хороша!» — оглядывая поутру крепость, промолвил Филат. «Слабых мест ней как бы и нет. Вот же умеют немцы строить. Что-что, а это у них не отнять. В диком месте у речного пути сначала малую деревянную поставят. Лет 10 прошло, глядь, а она уже большая и вся в камне. Во-во! А еще 10 миновало, и вся округа примучена». «Дань платит», — заметил Варун. «Тут раньше земля латгалов и южных селов была, а теперь рижского епископа». «Что по самой крепости думаешь, Илья Ярилович?» Смахивая с лица воду, спросил командир бригады. «Есть мысли?» «Мыслей-то много, Андрей Иванович», — вдохнув, произнес старший орудийщик. «Да пока вот в кучу не могу их собрать. Уж больно неудобно для штурмующих она стоит. Подъем этот, чтоб ему, не такой, конечно, крутой, как на Динабурской, но есть. И подтаскивать орудие придется только по нему, потому как в других местах отвесный обрыв. Правильно Степан вчера сказал. 30 шагов ширина подхода к воротам. Все. В другом месте даже и пытаться подлезть не стоит. И, разумеется, более всего, именно его, этот самый подход, немцы и укрепили. Со всех 4 угловых башен даже и простым луком его простреливают. А с ближних из скорпионов так и вообще на пару сотен саженей большую стрелу мечут, а то и дальше. Ну и на воротной башне тоже скорпион с камнеметом разместили. Вон, видите, расчет около него крутится. Раздался щелчок, и тяжелая стрела вошла в мокрую землю буквально в 10 шагах перед стоящей линией пешцев. «Тимофей, отведи людей!» — крикнул Андрей. — Не хватало еще терять их без боя впустую. Отойдем на полсотни шагов. Чавкая по грязи, русские оттянулись назад и вновь начали рассматривать вражеские укрепления. — Да. — Выбора у нас нет, — изрек бригадир. — Сможешь развалить эту сторону, Ярилович? — 5 пушек у меня здесь, — произнес тот задумчиво. — 1 большого калибра, 2 среднего и 2 малого. Вверх стен-то снести ядрами можно, он на треть из бревен, а вот ниже камень. И воротную башню уже из камня успели выложить. 2 дальние угловые, они-то из бревен, а вот ближняя, которая сюда смотрит, тоже в камне. Спешил немец, укреплялся, а награми тут никак не возьмем. Ими только если камнями зубцы сбить. Смесь тоже в такую сырость для укрепления бесполезна. А награми, если только сам гарнизон выжигать и разрывными снарядами сечь. 3 сотни саженей — огневой рубеж, — прикидывал он слух. Для большого и среднего калибра пушек хорошее расстояние. А вот для малого даже не знаю. Спорно. Докинуть-то докинет ядро пушечка, но вот точность и сила уже не та будет. С другой стороны, малыми и палить ведь проще. Пока это те пристреляются, они уже и лучников с арбалетчиками бояться заставят. Да и скорпион с камнеметом на воротной башне, глядишь, собьют, если поближе подкатиться. «Можно развалить вперед, Андрей Иванович», — уверенно заявил Илья. «Конечно, не быстро это дело, да и порохового припаса много уйдет, но можно». «Ты за припас особо не волнуйся, Ярилович», — произнес бригадир. «Если нужно, весь его сюда забирай, к зимней войне в Юрьев еще ладьями подвезут. Сколько времени тебе нужно, чтобы развалить всю переднюю часть?» 2 суток — это точно, Андрей Иванович. После долгой паузы ответил тот. Если будет помощь в работе, и задержек с подносом не случится. Еще и хорошие укрытия там нужны для пороха, чтобы не засырел и для расчетов защита. За это не переживай, Илья, — успокоил старшего орудийщика командир бригады. Дело расчета — ввести постоянный огонь. Дадим еще способных людей в них, чтобы разбились на смены. Решим все остальные вопросы. Ваше главное дело — это бить, бить, бить. Кто хоть раз работал у пушки? — спросил у построенных пластунских сотен ворон. Подносил припас. Может, выкатывать ее помогал или еще чего. Позарез нужны браться те, кто разумеет, как орудие огненного боя работает. Сейчас для нас важнее даже не ваш самострел, лук или меч, а работа орудийщиков. Не развалить и не взять нам без них эту крепость, — кивнул он в сторону видневшихся башен. «Я у пушкарского склада на карауле стоял», — откликнулись из рядов. «Помогал обихаживать орудие из любопытства». «Было дело, и я помогал как-то в зарядке», — откликнулся другой. Видя, с какой надеждой оглядывает ряды вороны, проникшись важностью дела, Митяй не удержался. «Я другу Оське обихаживать пушку помогал, и как она работает, разумею». «Выйдите из строя, ребятки», — попросил Фотич. «Спасибо вам. Ну, вот и от пластунов, значит, будет для общего дела вспоможение. Ступайте к берегу, туда, где высаживались. Там сейчас для разгрузки орудий пристань ладят». Так же, как и перед пластунами, спрашивали сотни перцев заместитель командира бригады Тимофей, а конных Филат. От перцев вызвалась дюжина, от конницы трое. Два неполных десятка доброхотов повели сразу к реке и поставили у берега в линию. «Старшой, возьми вон того», — шепнул он Циферу Оська, который справа третьим стоит. «Удават?» — поморщился тот. «И молодой уж больно. Лучше бы покрепче и постатней». «Возьми, старшой, не пожалеешь», — настаивал Оська. «Он жилистый, друг это мой. Уж мне ли не знать о нем? И сметливый, шустрый. Орудия опять же дюжа любят», — слукавил он слегка. «Тоже ведь хотел в орудийщики, как я, попасть. Да вот не взяли». «Худой, потому и не взяли», — буркнул Анцифор. «Ладно, возьму». И пошел к стоящим в кучке старшим расчетам. Через 10 минут Митяй уже вовсю налегал на толстенную жердь, не давая пушке сойти с грузовых сходней в бок. «Равняй, равняй!» — покрикивал Анцифор. «Ватяк, чего зеваешь? У тебя в кость пошла! Равняй, говорю!» «Бирюк, давай! Спускайте ее помалу!» Удерживая за концы обвязанную канатами пушку, ее начали понемногу скатывать. И вот колеса, наконец, стали на бревна пристани. Дальше, облепив со всех сторон и впрягшись канаты, орудия покатили по настилу вверх. Через пару десятков минут оно встало под одиноким деревом у размешанной ногами дороги. «Все, отдыхаем», — просипел старший расчета. «Егорий свою еще катит. Нечего мешать». Позади, там, где остался причал, слышались крики. Это начали скатывать с ладьи первую пушку среднего калибра. Дождевые капли, пробившись сквозь пожелтевшую листву дуба, падали на промокших до нитки людей. Митяй, задрав вверх разгоряченное лицо, прикрыл глаза. — Что, тяжко? — толкнул его локтем Оська. — Это тебе не по кустам ползать. У нас, брат, вся служба в натуге. — Охолонулись? — гаркнул Цифор. — Давай, впрягайся, ребятки, а то, вон, на откос уже пушка Петра выходит. 8 человек расчета с приданным десятком пешцев подхватили концы канатов, взялись за лафет и широкие колеса и покатили орудие к тому месту, где у подступов крепости сколачивали большой навес. Под него цепочка воинов несла в закрытых парусиной корзинах бочонки с порохом, пыжи, мешочки с картечью и ядра. Все это складывалось и потом тщательно укрывалось от дождя. К вечеру 21 сентября все 5 орудий уже стояли там. «Снедайте, ребята!» крикнули, поднося большие котлы с мясной кашей готовщики. «Горячая, жирная, с пылу, жару! Мало будет, еще поднесем! Велено орудийщиков от пуза кормить. Потом вам и взвара медового поднесем». «Ох и хороша же кашка!» — цокали языком пушкари. «Не пожалели сала, уважают!» К ночи, идущий беспрерывно несколько дней, дождь прекратился. Но земля была настолько пропитана влагой, что колеса глубоко ее продавливали, и пушки приходилось буквально выдергивать из грязи. По вершку, по пяде их выкатывали в полной темноте на огневую позицию. Чуть впереди, на пару сотней саженей, отворотной башни встали малого калибра. По бокам и на сотню саженей позади 3 остальные. А нагры пока оставили под навесом. «Вот сюда щит ставь, сюда!» указывали перцам места для установки укрытия Анцифор с Егором. «Тут сзади еще корзины прикройте. Мы сюда пороховой припас уложим». Наконец все было готово к боевой работе, и старший орудийной дружины приказал всем отдыхать. Примостившись на расправленном щитопологе, Митяй на ощупь протирал и смазывал механизм своего реечника. Достав из мешка 2-й туесок, зачерпнул из него резко пахнущую жижу и начал наносить новый слой на тетиву. «По что не спишь?» буркнул, подойдя к нему, командир орудия. «На рассвете уже пальбу начнем, там не до отдыха будет. Оружие обиходить нужно, Анцифор Пяткович», — пояснил Митяй. «Сырость большая, все время его смазывать нужно». «Твое оружие на 7-ю, вот оно. — похлопал тот по жерлу пушки. — Устанешь завтра вокруг скакать? — Ложись, — говорю. — Есть ложиться. Пробормотал парень и тщательно прикрыл крышку туиска. — Сейчас только приберу все. — Наприсылали неучей, — проворчал, отходя старший расчета. — Возись теперь. Ночная мгла нехотя отступала. С каждой минутой глаза различали все больше предметов в крепостном предместе. Сначала стало видать свое орудие и закрывающие его щиты. Потом соседняя Егора с такими же щитовыми укрытиями. А потом и стоящий впереди заслон перцев. Вот за спиной открылись большие пушки. За ними навес с припасом и анаграми. И копошащиеся около него люди. В двух саженях впереди темным расплывчатым пятном проступили крепостные стены и воротная башня. «Заслону отойти в бок!» — рявкнул старший орудийной дружины. «Расчеты, готовься!» «Командиры малых пушек, начинай пальбу!» «Расчет к бою!» — скомандовал он Цифор. «Заряжай!» Оська засунул дулу два мешочка с порохом, и Ватяк протолкнул их вглубь длинным прибойником. Бирюк ставил войлочный пыш и закатил в ствол ядро. Ватяк опять протолкнул их в казенник. «Поправка!» — рявкнул командир, протыкая через затравочное отверстие внутри мешок с порохом и сыпанул в него из рога пороховницы. Пятка с Деяном и Лошак подбили клинья на станине лафета, наводя ствол на выступающую из темноты воротную башню. Также слаженно работал рядом и расчет Егора. «Выстрел!» — выкрикнул Ланцифор, поднося к затравочному отверстию пальник. «Бам!» — оглушительно громыхнуло. Ядро со свистом унеслось к цели. Три удара сердца, и справа бахнуло соседнее орудие. «Куда? Куда?» Вглядываясь в проступившее очертание укрепления, крикнул Ярилович. «Оба воротную!» — откликнулся наблюдатель. «От левой ядро в самый центр попало, от правой на два локтя ниже». «Прицел выше бери!» — рявкнул командир бригадных орудийщиков. «В боевую площадку целься!» «Еще клин! Еще!» — покрикивали старшие расчеты. «Выше! Еще выше ствол! Хорош! Заряжай!» Расчеты работали в той же последовательности. Не прошло и минуты, как их орудия послали в цель по новому ядру. В это время в крепости трубили сигнальные рога. На стенах мелькали головы и скрипели взводимые дальнеметы. Гарнизон, поднятый грохотом выстрелов, готовился отразить штурм. «Все видел, уразумел?» — гаркнул Митяй Анцифор. «Порох подноси и закладывай его. Оська, ты на клинья, пятка на чистую наводку». «Работаем, ребята! Быстрее, Ватяк!» «Готово!» — крикнул тот, пробанив ствол. «Чисто, старшой!» «Заряжай!» — рявкнул командир расчета. «Митяй, где порох? Чтоб тебя! Шевелись!» «Бегу!» Тот, подскочив к дульному отверстию, засунул в него обе мешочка и снова побежал к укрытому щитом бочонку. Раздался щелчок, и со свистом, буквально в двух шагах от него, впилась в сырую землю огромная стрела. «Берегись!» — донесся голос Яриловича. — Сейчас камнемет ударит. Не знаем, как он бьет. Скинув крышку в бочонке, Митяй схватил пару увесистых полотняных мешочков и бросился к орудию. — Ну, почему бы не держать все рядом, под рукой? — мелькнула в голове мысль. — Что за бега такие? Громкий скрип и стук известили о новом выстреле с башни. — Недолет! Россыпь камней ударила в полусотни шагов от огневой позиции, там, где буквально полчаса назад стояло прикрытие пешцев. Бам! Бам! Почти одновременно громыхнули две пушки. «Точно, в зубцы воротной башни!» — воскликнул наблюдатель. «Пушка Анцифора по центру попала, Егора правее». «Прицел тот же ставь!» — скомандовал Илья Ярилович. «Работаем, ребята, сейчас и большие начнут». На одной из передних угловых башен сверкнул огонек, щелкнуло, и огромная горящая стрела ударила в щит, прикрывающий бочонок с порохом. Подносчик соседней пушки ринулись к стоящему за ним бочонку и начал его оттаскивать. К нему неслись, сломя голову, Митя и трое из расчетов больших пушек. Пятером они откатили бочонок подальше, а с огневой позиции уже летело «Порох! Где порох? Порох давай!» «Братцы, подальше его отнесите и новым щитом прикройте», — попросил орудийщиков, выхватывая два мешочка из бочонка Митяй. «Побег я!» Около пробитого щита уже крутился Ватяк. Застрявшая стрела скорпиона, облитая водой, шипела и парила. «Крепкий щит, хороший. Хлопнул рукой по укрытию орудийщик. Повезло нам, не пробило насквозь. А то все бы тут разнесло. Побежали, Митька, а то сейчас Пяткович будет орать. Митяй, подскочив к пушке, засунул мешки внутрь ствола. А Ватяк, схватив прибойник, протолкнул их до казенной части. Опять щелкнуло, и стрела Скорпиона с угловой башни пронеслась в проем двух щитов, укрывающих пушку, и на глазах у всех оторвала голову Пятка. — Ватяк, Митяй, оттаскивай тело! — рявкнул Цифор. — Остальные все к пушке. Чего вылупились? Бей немца! — Господи, прими душу раба твоего! — шептал, схватившись за руку убитого Ватяк. — По-христиански, во крещение Симеона. — Беги за порохом, Митяй, беги, я голову сам найду и прикрою покойного. — Прибойником сможешь работать? — Смогу. Кивнул тот и побежал к щиту с бочкой. Прошло несколько минут, и начали бить орудия среднего и большого калибра. Ядра сметали зубцы воротной башни. Рвали на ней тела и крушили дальнеметы. Через час огонь пушек большого калибра перенесли на передние угловые башни. Вскоре замолчали скорпионы и на них. — Лошак, Деян, Бирюк, пообедайте, передохните часок, — распорядился Анцифор. — Потом поменяйте остальных. — Оська на клинья, Ватяк и Митяй заряжающая. Я на чистой наводке. Пушка продолжила хоть и с замедлением, но бить. В помощь подбежали двое из расчетов анагров, и скорость стрельбы тут же возросла. Две сотни ударов сердца, и новое ядро уносилось к цели. Чуть медленнее вели огонь орудия среднего и большого калибра. Подтащив к корзине и поближе ядра, пыжи и мешки с порохом, Митяй закладывал все в жерло, а Ватяк проталкивал заряд прибойником и после выстрела банил ствол. Прошел час, и уставших пушкарей поменяли. Отдых пролетел, и пообедавшие люди присоединились к товарищам. Теперь через каждые полторы сотни ударов сердца новое ядро било в бревенчатые верстяны и бойницы. Ближе к вечеру, убедившись, что дальнеметы врага больше не представляют опасность, подкатили поближе анагры, и в крепость полетели горшки с зажигательной смесью. Ночью огонь многочисленных пожаров хорошо освещал крепость, и орудийная дружина продолжила свою работу. После полуночи рухнул разбитый подвесной мост. Ядра снесли внешние ворота, прогнули и откинули воротную решетку, и теперь проламывали внутренние створки. — На рассвете будет проход, Андрей Иванович, — заверил командира бригады старший орудийщик. — Еще анаграми прожжем и посечем верх стены, внутри за ними. И можно идти на штурм. — Нет, Ярилович, не будем пока спешить, — покачал головой бригадир. — Ждем князя, вот-вот должна пешая рать подойти. На следующий день от одного из дозорных отрядов прискакал вестник. «Со стороны крепости Ашераден идет неприятель», — докладывал он командиру бригады. «Числом около трех сотен немцев и не менее полутысячи союзных им латгалов и целов». «Забирай своих, Степан», — приказал командиру дозорной сотни бригадир, — «и выдвигайся навстречу врагу». — В помощь только лишь сотню пластунов могу тебе выделить. Сам видишь, людей у нас тут мало. Еще и три сотни союзных нам нальшей в лесу, и пара сотен вирунцев сейчас сидит. Этих сил задержать врага хватит. А там, глядишь, и наше войско с князем подойдет. Орудия продолжали бить по крепости. К вечеру вторых суток осады грязный от пороховой копоти Митяй уже ожидал смены, и в это время гарнизон немцев сделал вылазку. Толпа, выплеснувшись наружу через разбитый воротный проем, начала закидывать ров деревянным хламом. «Тревога! Тревога!» — ревели сигнальные рога на осадной линии. Стоявшие в заслоне пешцы изготовились к бою. Со стороны навесов спешила отдыхающая смена и подкрепление из ратников. В лагере седлала коней оставшаяся конная сотня. «Картечью заряжай!» — скомандовал Анцифор. «Митяй, картуз с ближней, мелкой тащи, и порох тоже!» Схватив из корзины пару холщовых мешочков и войлочный цилиндр, он, сломя голову, бросился к пушке. Порох, пыш, картечь заложены в дуло, и пушка ударила россыпью мелких шариков по перебравшимся через ров немцам. «Заряжай!» — гаркнул командир расчета. «Бам!» — справа ударила пушка Егора. Взревели анагры, посылая разрывные снаряды. Ватяк пробанил ствол, и Митяй заложил в него новую порцию пороха и картечи. «Ждем!» — прокричал Анцифор. «Стрелять некуда. Немец с заслоном сцепился, своих посечем. Готовь личное оружие!» Расчеты анаграф и пушек приготовили копья и мечи, готовясь защитить свои орудия. Митяй, схватив свой речник, сбросил с него чехол и дотянул тетиву. Около дюжины немцев, прорвавшись сквозь заслон, неслись с ревом на пушкарей. Рывок тетивы, и болт вошел в грудь переднего. 7, 8, 9 щелчков, еще один. «Довольно», — мелькнуло в голове. «Этого вполне хватит». И он буквально в упор разрядил самострел прямо в разинутый рот немца. Уход в сторону от копейного жала. Пластунский меч рубанул под ревку. Шаг навстречу, и острие вошло в горло копейщику. Ватяк влупил с размаху прибойником по голове соседнего. Рядом сражался весь расчет. Под ударом топора пал лошак. Анцифор пропустил удар копья и, держась за бок, попытался оттянуться назад. Сразу трое бросились за ним. Оська с Митяем плечом к плечу шагнули навстречу. Два меча против копии и боевой секиры. Жало копья ударило в левое плечо. «Больно!» Но кольчуга выдержала, и Митяй, сделав рывок, рубанул по удерживающей древко руке. Второй копейщик развернулся и бросился бежать. Оська уклонился от лезвия секиры и уколол его хозяина в грудь. «Ура!» Подоспевшие к месту схватки ратники и пластуны ринулись на врага. Стопотом летела конная сотня. Понеся потери и запаниковав, немцы кинулись назад. На плечах у врага, преследуя вовнутрь крепости, ворвались осаждающие. На внутреннем дворе и на стенах закипел ближний бой. «Кати пушку!» — выкрикнул, держась за бок Анцифор. «Братцы, помогай!» «Тимофей Андреевич, людей дай, у меня часть расчета выбита!» — попросил он спешившегося во главе отряда пешцев командира. — «Хватай орудия! — скомандовал тот. — Пушкари как раз и расчистят проход». Впрягшиеся расчеты, ратники протащили пушки малого калибра и корзины с припасом через ров и закатили их вовнутрь крепости. Прикрывая проход к внутренней цитадели, в плотном строю сгрудилось около сотни немцев. — «Стой! — крикнул Анцифор. — Берегись, картечью бью!» Русская линия перед пушками разбежалась в стороны. Грянул выстрел, и в самую гущу вражеского строя ударили металлические шарики. Еще выстрел, и еще. Рядом палила пушка Егора. Картечь, пробивая защиту, рвала тела. Валились на камне мостовой целые ряды. В стороны с воплями отползали раненые. Стелился густой дым. Со свистом летели стрелы и болты. Неприятеля охватила паника. Уцелевшие от огня русских пушек немцы ринулись в цитадель. Вслед за ними туда ворвались штурмующие, и на внутренних укреплениях закипел кровавый ближний бой. Уже к ночи с гарнизоном было покончено. Крепость Кокнессе пала. 53 воя голову сложили, — докладывал на командирском совете Филат. — Больше сотни раненых. — Поспешили, — произнес, нахмурившись, командир бригады. — Еще бы сутки из всех орудий побили. А там бы и княжья рать подошла. Дальний дозор недавно сообщил, что совсем скоро здесь будет. Уж больно удачно сложилось все. Вылазку отбили, проход в крепость открылся, — пояснял Тимофей. Немец в панике назад бросился, ну и наши в горячке за ними. А уж внутри крепости, да. Там в ближнем бою не просто пришлось. Насмерть враг дрался, яростно. — Андрей Иванович, гонец к вам, — заглянул шахтер караульный. Около малой речки вражью рать со шарадно стрелами встретили. Зачастил прибывший с докладом всадник. Немцы отступили, а их союзники из местных племенных дружин на нашу сторону перешли. Их дальше отговорили за немца биться. Степан Васильевич просил передать, что вожди латгалов и селов хотят с нашим начальством встретиться. — Понял, спасибо, — поблагодарил гонца Андрей. — Отдыхай пока, потом с ответом к сотнику отправишься. «Ну что? Это уже дело самого князя и его ближников думать, как с вождями местных племен договор ладить. Наши раненых обиходить и готовиться к отходу». «Так вроде разгромили немца на Двине», — произнес удивленно Тимофей. «Осталось только ваше Радоня его добить, а дальше только Рига и пара крепостей в морском устье». «На Ригу мы сейчас не пойдем», — покачав головой, промолвил Андрей. «На нее у нас войск и припаса не хватит». Сдается мне, что к той рати, что там стоит, уже и от Феллина орденская подходит. Мы свою задачу здесь выполнили. Раздергали силы неприятеля и нанесли ему поражение у Двины. Сокрушили его крепости и тем самым лишили опоры в этом крае. Крепость Ашерада не трогаем. Так решил князь. Поймите, тут не только ратное, воинское дело, а еще и посольское, княжье замешано. Полоцк ни за что не согласится с тем, что все земли вдоль Двины под Юрьев и Новгород перейдут. Как уж князья их между собой поделят, то не наше дело. Но и просто так все отдавать палачанам неправильно. Вот пусть они и попробуют Ашераден сами взять. Заодно и заслоном будут. Придержат на себе немца. Да, политика. Почесав затылок, проворчал Варун. Мы тут кровь проливаем, твердыни круша. Тихо, тихо, старый, рявкнул Андрей. Знаю, что хочешь сказать. Молчи. Меня сейчас другое заботит. Та грамотка, которую под Феллином твои пластуны у монаха перехватили. Помнишь, что там прописано было? Вот. Вот, Варун, что сейчас важнее всего. Папа Григорий IX через своих легатов сговаривается с королем Дании Вальдемаром и королем Швеции Кнутом Хольмгарсоном. Прекратил вражду с императором Священной Русской империи Фридрихом II и теперь пытается связать всех этих доселе непримиримых противников между собой. Связать для чего и, вернее, против кого? И вот тут, сдается мне, кандидат в общие враги только лишь мы, русские, и союзные нам племена балтов. Это для нас самих мы, новгородские, киевские, полоцкие, торопецкие и прочие, и вроде как все разные. А вот для них мы все русские, схизматики и еретики, невзирая на то, кто из какого княжества. И если у латинян все сложится с союзом, быть беде. Потому я и хочу покинуть Задвинье как можно скорее. Юрьев сейчас то место, где лучше держать нашу бригаду, а по зимней дороге можно ожидать там и подмогу от князя Ярослава.